Изгой. Проклятие клана. Глава 1. Я открыл глаза, и мир вокруг меня взорвался хаосом. Где черт меня подловил? Последнее, что помню, зал, мои ребята, отработка ударов. А теперь это. Секунду назад я был в тренировочном зале, где готовил свой элитный спецотряд к очередной миссии. Мои волки, лучшие из лучших, каждого выточил лично. Мы отрабатывали тактику ближнего боя, и я, как всегда, был в центре событий, кричал команды, поправлял ошибки, подбадривал своих людей. Как же это просто было. Четкие правила, ясные угрозы. А теперь, а потом, хлопок, яркий свет, удар, все как в тумане. Контузия? Нет, хуже. Тело, не мое. Теперь передо мной был не тренировочный зал, а поле боя. Мрачное небо, затянутое свинцовыми тучами, земля, усеянная трупами. Воздух был густым, пропитанным запахом крови, горячего-то кислого, словно гнилая вода. Разведка местности. Трупы свежие, бой был недавно. Кровь еще не свернулась. Значит, угроза где-то рядом. Я попытался вдохнуть глубже, но грудь сдавила острая боль, будто меня только что сбили с ног. Ребра целы, легкие чистые. Это не рана, это слабость. Чужого тела. Что за? Начал я, но мой голос звучал чужим, более высоким и молодым. Черт, даже голос не мой. Значит, не галлюцинация. Реальность. Прежде чем я успел понять, что происходит, из тумана вырвалась тень. Существо, похожее на человека, но с кожей, покрытой чешуйчатым панцирем, с пустыми глазницами и длинными когтями, бросилось на меня. Скорость выше человеческой. Панцирь, естественная броня. Глаз нет, значит, ориентируется иначе. Нужно найти слабость. Я инстинктивно откатился в сторону, чувствуя, как когти пронеслись в сантиметрах от моего лица. Сердце колотилось так сильно, что я слышал его стук в ушах. Адреналин. Знакомо. Но это тело дрожит. Непривычно. Что это за чертовщина? Закричал я, но времени на размышления не было. Паника, смерть. Дыши. Оценивай. Действуй. Еще двое таких же существ появились из тумана. Их движения были резкими и неестественными, словно они не ходили, а скользили по земле. Суставы гнутся не так, как у людей. Значит, биомеханика другая. Ломать сложнее. Чешуйчатая кожа переливалась тусклым зеленым светом, а вместо лиц – лишь гладкие, безликие маски с едва заметными щелями для рта. В моей голове само собой всплыло слово «безликие». Откуда оно взялось, я не знал, но оно казалось правильным. Значит, память этого тела знает их. Хорошо, использую. Один из них шагнул ближе, и я заметил, как его длинные, пружинистые ноги сгибаются при каждом шаге, словно он готовится к прыжку. Уязвимость – колени. Ломать, а не бить. Его кожа была жесткой, как броня, и покрыта мелкими шипами, которые шевелились, будто живые. От него исходил запах сырого мяса и плесени, от которого сводило желудок. Яд, возможно. Значит, нельзя допускать царапин. Я попытался встать, но тело подвело, ноги дрожали, руки едва держали вес. Это было не мое тело. Оно было слабым, почти беспомощным. Чертово дерьмо. Но даже хромую собаку можно научить кусаться. Я привык к силе, к выносливости, к тому, что мое тело слушается меня без вопросов. А теперь я едва мог удержать равновесие. Но я не привык сдаваться. Я сжал кулаки, чувствуя, как адреналин наполняет мои жилы. Слабость – не оправдание. Тренировал же новобранцев. Смогу и себя переломать. Не из таких передряг выбирались, сказал я и приготовился атаковать. Главное – начать. Дальше тело вспомнит. Первый безликий бросился на меня с рычанием, похожим на шипение змей. Я пригнулся, пропуская когти мимо себя, и резко ударил локтем в бок существа. Солнечное сплетение. Даже у твари должно быть. Удар был слабым, но точным. Безликий замер на мгновение, и этого хватило, чтобы я откатился в сторону. Работает. Значит, биология хоть немного человеческая. Я огляделся, ища оружие. На земле лежал меч, но он был слишком тяжелым для моих новых рук. Вместо этого я схватил обломок копья, легкий, но острый. Этого хватит. Меч, для дураков, которые думают, что сила в железе. Настоящее оружие, в голове. Второй безликий напал сбоку. Я едва успел увернуться, чувствуя, как когти прорезают ткань на моем плече. Я взглянул на свою одежду, длинный кафтан из грубой шерсти, перетянутый кожаным поясом, сапоги до колен, облепленные грязью. Одежда – полная хрень для боя, но жить можно. Это точно не моя одежда. Это был не мой мир. Значит, придется играть по чужим правилам. Пока. Что за маскарад? Пробормотал я, но времени на размышления не было. Выжить. Понять. Приспособиться. Все как в первой командировке. Третий безликий атаковал сзади. Я резко развернулся, используя обломок копья как щит. Когти впились в дерево, и я, используя момент, ударил ногой в колено существа. Оно рухнуло на землю, но тут же начало подниматься. Живучие твари. Значит, нужно добивать. Слишком слабо, прошептал я, чувствуя, как дрожат мои ноги. Это тело, оно не готово к такому. Но я готов, мне хватит и этого. Но сдаваться я не собирался. Я вспомнил свои тренировки, годы, проведенные в спортзале, где я учил своих бойцов использовать каждую мышцу, каждое движение. Я был бойцом, и я знал, как двигаться. Это тело было слабым, но я заставлю его слушаться. Тело – инструмент. Если тупит, бей сильнее. Безликие окружили меня, шипя и щелкая когтями. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как боль в груди сменяется холодной решимостью. 3-1. Неплохие шансы. У меня был и хуже расклад. «Ладно», – сказал я, сжимая обломок копья. «Давайте потанцуем. Посмотрим, кто первый свалится». Я бросился вперед, не давая безликим времени среагировать. Первый удар был слабым, но точным. Обломок копья вонзился в шею ближайшего существа. Оно замертво рухнуло на землю. Шея – ахиллесова пята. Запомним. Второй безликий бросился на меня, но я увернулся, используя его же импульс, чтобы толкнуть его в сторону. Третий атаковал сзади, но я, предугадав движение, резко развернулся и ударил ногой в колено. Они быстрые, но тупые. Шаблонные атаки. Я чувствовал, как силы покидают меня, но остановиться было нельзя. Безликие были быстрее, сильнее, но я был умнее. Я использовал каждую возможность, каждую слабость врага. Война – это не про силу, это про то, кто кого перехитрит. Когда последний безликий рухнул на землю, я едва стоял на ногах. Мои руки дрожали, грудь горела, но я был жив. Победа, хоть и дерьмовая. «Кто вы такие?» – закричал я, оглядываясь вокруг. Голос звучал чужим, но в нем была ярость, которая переполняла меня. Я не понимал, что происходит, но страх был не для меня. Я был в шоке, но не сломлен. Страх – это роскошь, у меня ее нет. Туман начал рассеиваться, открывая мрачный пейзаж. Поле, усеянное трупами, разбитые доспехи, лужи крови. И я, стоящий посреди этого ада, в чужом теле, в чужом мире. Новый театр военных действий. Разберусь. Я стоял, тяжело дыша, обломок копья все еще сжимая в руке. Кровь стучала в висках, а тело горело от напряжения. Вокруг лежали трупы безликих, и я едва мог поверить, что выжил. Но времени на размышления не было, из тумана выбежали люди. Свои, враги, пока не ясно. Готовлюсь ко всему. Их было 3. 2 мужчин в кольчугах, с мечами на поясах, и один помоложе, в кожаном доспехе, с луком за спиной. Они остановились в нескольких шагах от меня, их глаза были широко раскрыты от удивления. Шок в их глазах. Значит, не ждали, что я выживу. Интересно. Боярин Заран, воскликнул один из них, мужчина с седой бородой и шрамом через левый глаз. Ты жив? Мы думали, тебя уже не спасти. Значит, я, боярин, статус есть, использую. Я сжал зубы, стараясь не показать своего замешательства. Боярин, Заран, что за чушь? Но я понимал, что сейчас не время для вопросов. Я кивнул, стараясь выглядеть уверенно. Играю роль, пока не пойму правила. Я жив, сказал я, стараясь говорить твердо, но голос звучал чужим, и это меня раздражало. Что здесь происходит? Чем меньше скажу, тем больше узнаю. Люди переглянулись. Молодой парень с луком, худощавый и бледный, неуверенно произнес. Боярин, ты же к такому не привык. Мы думали, ты не выживешь. Ты ведь даже меч держать не умеешь. А вот и первая зацепка. Значит, оригинальный Заран, беспомощный слизняк. Я почувствовал, как во мне закипает злость. Не умею, я только что выжил против этих тварей. А этот щенок смеет сомневаться, но я сдержался, лишь резко бросил. Сейчас не время для разговоров. Кто вы такие и что здесь происходит? Чем грубее, тем меньше вопросов. Седой мужчина с шрамом нахмурился, его взгляд стал настороженным. Мы твои люди, боярин, сказал он медленно, как будто объясняя что-то очевидное. Ты ведь помнишь, мы должны были сопроводить тебя к князю, но на нас напали. Князь, значит... Политика. Осторожнее. Я почувствовал, как в голове что-то щелкнуло. Отрывки воспоминаний, чужих воспоминаний, мелькнули перед глазами. Темный лес, крики, паника. Но я не мог сосредоточиться. Сейчас важно было не подать виду, что я не тот, за кого они меня принимают. Память тела пробивается. Хорошо, использую. Князь, это я помню, мы должны были пойти к князю, и от этой мысли появляется страх, но не мой. Чья-то чужая эмоция поселилась в моей голове. Страх, не мой. Значит, Заран боялся этой встречи. Почему? Я помню, солгал я, стараясь говорить твердо. Нужно идти дальше, времени мало. Мы и так задержались. Главное, двигаться. На месте думать опасно. Молодой парень с луком заерзал, его глаза метались по сторонам. Боярин, ты уверен? Спросил он, глядя на меня с явным беспокойством. Ты выглядишь не в себе. Может, тебя ранили или отравили? Безликие, они ведь ядовиты. Яд, возможно, но пока держусь. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Да, рана. Я почти забыл о ней. На моем плече, где когти безликого прорезали ткань, горело. Я украдкой взглянул на царапины, они были неглубокими, но края ран уже начали краснеть и опухать. Воспаление. Значит, зараза, но не смертельно. Я вспомнил, нет, не вспомнил, а словно кто-то вложил в мою голову знание. Когти безликих ядовиты. Яд не смертельный, но он вызывает слабость, помутнение рассудка. Вот почему они смотрят на меня так странно. Они думают, что я отравлен. Значит, могу списать на яд любое странное поведение. Удобно. Пусть и дальше так думают, а у меня пока будет время со всем разобраться. Играем роль отравленного боярина. Пока. Я в порядке, резко сказал я, стараясь скрыть боль. Это просто царапины. Мы продолжаем свой путь. Сейчас, тон командира, без вариантов. Седой мужчина с шрамом обменялся взглядом с молодым парнем. Я видел, как они сомневаются, как их руки непроизвольно тянутся к оружию. Они явно не привыкли к тому, что их боярин ведет себя так уверенно. Настороженность. Возможно, предательство. Следить за ними. Боярин Заран, осторожно начал Седой, может, все-таки дать тебе отдохнуть? Ты выглядишь не так, как обычно. Может, яд уже действует? Проверяют. Хотят, чтобы я сломался. Я сказал, я в порядке. Рявкнул я, и они отшатнулись. Перехватываю инициативу. Они должны бояться меня больше, чем этих тварей. Мой голос прозвучал резче, чем я планировал, но это сработало. Они замолчали, но их взгляды стали еще более настороженными. Страх – лучший способ контроля. Я почувствовал, как в голове снова что-то щелкнуло. Это тело, оно знало эти детали, но я не мог понять, откуда. Память прорывается. Надо время. Я сжал кулаки, стараясь сосредоточиться. Мы движемся, повторил я твердо, глядя на них. Но осторожно. Если эти твари вернутся, мы должны быть готовы. Главное, выиграть время. Они кивнули, но их взгляды были полны сомнения. Я видел, как они переглядываются, как их руки сжимают рукояти мечей. Они не доверяли мне, и я не мог их винить. Я сам не знал, кто я такой. Двойная игра. Пока я сильнее, они подчиняются. Но это временно. Но сейчас это не имело значения. Мы должны были выжить. А потом, я разберусь, что за чертовщина здесь происходит. Выжить. Понять. Захватить контроль. Мы двинулись вперед, пробираясь через густой лес. Седой мужчина с шрамом, его звали Григорий, как я позже узнал, шел впереди, указывая путь. Григорий, старый вояка, шрам говорит, что видел бои, опасен. Молодой парень с луком, которого называли Артем, шел позади, нервно оглядываясь по сторонам. Третий, крепкий мужчина с секирой на плече, шел рядом со мной, время от времени бросая на меня настороженные взгляды. Артем, трус, молчун, но силен. Запомнить. Лес был густым, деревья стояли так близко друг к другу, что их ветви сплетались в плотный навес, почти не пропускающий свет. Воздух был влажным и тяжелым, пахло прелой листвой и чем-то сладковатым, почти медовым. Запах маскирует другие. Идеально для засад. Я старался идти ровно, не показывая, как болит тело. Царапины на плече горели, будто их полили кислотой, но я стиснул зубы и шел вперед. Яд, должно быть, уже начал действовать, но я не мог позволить себе слабость. Не сейчас, боль, просто сигнал, не более. Боярин Заран, тихо сказал Григорий, оборачиваясь ко мне, тебе нужно залечить раны. Мы можем остановиться, я знаю травы, которые помогут. Слишком настойчиво, что-то задумал. Нет, резко прервал я его. Мы движемся. Рану обработаем позже. Это просто царапина. Не дам им меня ослабить. Он хотел что-то сказать, но я уже отвернулся. Внутри меня что-то странное происходило. Я чувствовал тепло. Оно исходило из глубины, будто где-то внутри меня тлел огонь. Энергия, магия, или просто яд сводит с ума. Это было не больно, скорее наоборот, оно придавало сил. Но я не понимал, что это. Магия, возможно, но сейчас не время было разбираться. Если это ресурс, использую. Мы вышли на небольшую поляну, где стояла повозка. Она была массивной, с высокими деревянными бортами, обитыми железными полосами. Броня, или просто для грузов, нужно проверить. Колеса были широкими, с толстыми шинами, чтобы не увязнуть в грязи. Повозка была запряжена двумя лошадьми, крупными, с густыми гривами и темной шерстью. На вид они казались выносливыми, но сейчас стояли с опущенными головами, будто чувствовали опасность. Лошади напуганы, значит, угроза рядом. Рядом с повозкой стояли два крепких скакуна, быстрые, для разведки или бегства. Я окинул повозку взглядом, и в голове закралось подозрение. Почему она была так далеко от места боя? Почему они не были рядом, когда на нас напали? Это была ловушка, может, они рассчитывали, что я не выживу. Предательство, возможно, следить за ними. Заран, снова обратился ко мне Григорий, но я его не слушал. Мои мысли крутились вокруг одного. Кто эти люди? И можно ли им доверять? Доверие, роскошь. Пока никому. Я поеду вперед, вдруг сказал Артем, подходя к одной из лошадей. Разведаю дорогу. Слишком поспешно. Боится чего-то. Я посмотрел на него и увидел страх в его глазах. Не просто беспокойство, а настоящий, животный страх. Он боялся чего-то. Или кого-то. Не просто трусость. Конкретный страх. Интересно. Нет, сказал я твердо. Мы остаемся вместе. Разделяться, значит дать им возможность устранить меня. Он хотел возразить, но я уже подошел к лошади. Мои руки сами потянулись к уздечке. Пальцы нашли знакомые застежки. Я даже не задумывался, как это делаю, тело будто помнило само. Я взобрался на лошадь с легкостью, которая, судя по их лицам, их шокировала. Значит, Заран умел ездить. Хорошо, Заран, ты, начал Григорий, но я его перебил. Я еду верхом, или будем продолжать болтать и ждать новой атаки, тон, не терпящий возражений. Они переглянулись, но не стали спорить. Григорий сел в повозку, а Артем и крепкий мужчина, его звали Муран, остались на земле, готовясь идти рядом. Подчинились. Пока. Я огляделся, стараясь запомнить каждую деталь. Лес, повозка, люди, все это было чужим, но в то же время, знакомым. Как будто я видел это во сне, но сейчас не время было разбираться. Я должен был выжить, а для этого, не показывать слабости. Адаптация. Первый этап пройден. Мы тронулись. Лошадь подо мной шла ровно. Ее шаги были уверенными. Я чувствовал, как тепло внутри меня растет, как оно распространяется по телу, приглушая боль. Это было странно, но приятно. Что бы это ни было, использую. И тут раздался рев, глухой, протяжный, будто из самой глубины леса. Лошадь подо мной вздрогнула, а я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это был не рев безликого, это было что-то большее, что-то опасное. Новый игрок, интересно. «Вперед!» — крикнул я, не оборачиваясь. «Быстро! Скорость — наше преимущество!» Я пришпорил лошадь, чувствуя, как ее мощные мышцы напрягаются подо мной. Она рванула вперед, и я, к своему удивлению, легко удержал равновесие. Тело помнит. Отлично! В голове мелькнуло воспоминание. Я, подросток, на коне, где-то в далеком прошлом. Мы с отцом ездили верхом на ферме, и я тогда чувствовал себя почти богом, управляя таким сильным животным. Сейчас этот навык оказался как никогда кстати. Память Зарана пригодится. Лошадь подо мной была сильной, ее шаги уверенными, но я чувствовал, как она напряжена. Ее уши подергивались, а ноздри раздувались, улавливая запахи леса. Чует опасность, доверюсь ее нюху. Мы мчались по узкой дороге, которая петляла между деревьями. Лес вокруг становился все гуще. Ветви сплетались над головой, почти не пропуская света. Воздух был тяжелым, пропитанным терпким запахом разложившейся плоти. Это место было жутким, словно сама природа здесь была против нас. Территория врага. Будь готов. Я сжал поводья, чувствуя, как внутри меня нарастает злость. Почему я здесь? Почему все это происходит? Я не просил этого. Я не хотел этого. Но сейчас не было времени на вопросы. Я должен был выжить, и я знал, что смогу. Внутри меня что-то горело, какая-то сила, которую я еще не понимал, но которая помогала мне держаться. «Ярость – лучшее топливо, Заран!» – крикнул Григорий с повозки. «Держись ближе, слишком заботлив, подозрительно». Я не ответил. Мои глаза были прикованы к лесу, к темноте между деревьями. Я чувствовал, что-то идет, что-то большое и опасное. «Приближается, готовься». И тут из чащи выскочили они, безликие. Их было трое, может, четверо. Их чешуйчатые тела сливались с тенями, но я видел, как их глаза светятся в темноте. Они двигались быстро, почти бесшумно, их длинные ноги пружинили, отталкиваясь от земли. Старые знакомые, но теперь я знаю их слабость, к оружию, крикнул я, но не для того, чтобы бежать. Нет, я рвался в бой. Мои глаза быстро анализировали ситуацию. Тело, в котором я оказался, было слабым, я чувствовал это каждой клеткой, но я не мог позволить себе отступить. Нужно было найти способ победить их быстрее. Тактика, уязвимость, нарост на лбу. Один из безликих бросился на меня, его когти блестели в тусклом свете. Я уклонился, чувствуя, как мои мышцы протестуют против резких движений. Но я заметил кое-что. На лбу существа, между глаз, пульсировал странный нарост. Он был небольшим, но явно выделялся на фоне чешуйчатой кожи. Уязвимое место, возможно, точка поражения. В нее, и только в нее. Кортик. Я видел кортик, закрепленный к торбе. Идеально. Легкий, острый, для точного удара. Я одной рукой удерживал поводья, другой нащупал холодную рукоять кортика. Он был легким, сбалансированным, идеальным для броска, как будто для этого и создан. Безликий снова бросился на меня, его пасть раскрылась, обнажая ряды острых зубов. Я прицелился, чувствуя, как мое тело, несмотря на слабость, движется почти на автомате. Мышцы помнят. Хорошо. Кортик полетел в воздухе, сверкнув в тусклом свете, и вонзился прямо в пульсирующий нарост. Точно в цель. Существо замерло, его тело затряслось, а затем оно рухнуло на землю, издав последний хриплый звук. Еще недавно пульсирующий нарост лопнул, и из него вытекла склизкая сине-зеленая жидкость. Значит, там их мозг. Или сердце. Слабое место. Теперь я знаю. Глава 2. Безликий рухнул на землю, и на мгновение воцарилась тишина. Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, как мое тело протестует против каждого движения. Оно было слабым, непривычным, но я знал, что должен держаться. Мои люди, если их можно было так назвать, смотрели на меня с широко раскрытыми глазами. Их лица выражали смесь страха и удивления. Они явно не ожидали, что их боярин способен на такое. Они видят во мне слабого, ленивого и пугливого пацана. «Что стоите?» — резко бросил я, чувствуя, как голос звучит чужим, но твердым. «Добивайте их!» Мои слова словно разбудили их от оцепенения. Григорий первым бросился вперед, его топор сверкнул в тусклом свете, рассекая чешуйчатую кожу безликого. Артем, хоть и дрожащими руками, натянул тетиву и выпустил стрелу, которая вонзилась в грудь другого существа. Муран, молчаливый и крепкий, размахнулся секирой и попал прямо в пульсирующий нарост. Я наблюдал за ними, чувствуя, как внутри меня что-то шевелится. Это была не просто злость или адреналин. Это было что-то большее, будто энергия, внутренняя сила. Никогда не ощущал подобного. Но в этом странном месте возможно все. Магия, возможно. Если тут водятся подобные твари, то можно ожидать все что угодно. Я чувствовал ее, как тепло, которое то разливалось по телу, то сжималось в комок где-то в груди. Я попытался сосредоточиться, чтобы понять, как ею управлять, но ничего не вышло. Она была как дикий зверь, сильный, но неуправляемый. «Заран», — осторожно произнес Григорий, подходя ко мне. Его голос был тихим, почти шепотом. «Ты, вы в порядке?» Я кивнул, стараясь не показать, как болят мышцы. Мое тело было слабым, но я знал, что должен держаться. Это всего лишь тело, его можно натренировать, главное, мои знания и опыт. «Я в порядке», — сказал я, стараясь говорить твердо. «Мы движемся. Сейчас». Они кивнули, но их взгляды были полны сомнения. Они смотрели на меня, как на чужого, и я не мог их винить. Я и был чужой, но сейчас это не имело значения. Мы должны были двигаться. Мы собрались и двинулись в путь. Лес вокруг был тихим, только ветер шелестел листьями, да где-то вдалеке слышался жуткий рев. Мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Я чувствовал, как они украдкой смотрят на меня, как их глаза полны вопросов, но никто не решался заговорить. Лошадь подо мной двигалась ровно, ее шаги отмеряли ритм, который почти успокаивал, но я не мог расслабиться. Мое плечо горело, будто раскаленный металл впивался в кожу. Я стиснул зубы, стараясь не показать боли, но она была невыносимой. Яд безликих, должно быть, все еще действовал, но вместе с болью я чувствовал что-то еще, магию. Она была как горячие потоки, которые текли по моим венам, наполняя тело странным теплом. Я не понимал, как это работает, но инстинктивно направил ее к ране. Сначала ничего не происходило, но потом я почувствовал, как боль начинает утихать. Тепло сконцентрировалось вокруг царапин, и я увидел, как края ран начинают сходиться, кожа затягивается, оставляя лишь тонкие розовые шрамы. «Заран!» — услышал я шепот за спиной. Это был Артем. Он смотрел на меня с широко раскрытыми глазами, его лицо было бледным, как мел. «Ты исцелил себя?» Я не ответил, что я мог сказать. Я и сам не понимал, что произошло, но я видел, как его взгляд стал еще более настороженным. Он боялся, и, судя по тому, как остальные переглядывались, он был не один. Мы двигались дальше, и я держался позади колонны. Не из-за страха, нет, я просто не знал дороги. Мое тело, хоть и слабое, все еще сохраняло острые рефлексы, но память была чужая. Я не мог вспомнить, куда мы идем, или что нас ждет впереди, но я знал, что должен держаться. Я не мог позволить себе слабость. Через несколько часов мы вышли из леса, и перед нами открылся город. Он был огромным, окруженным высокими каменными стенами, которые уходили в небо. На башнях развивались флаги, темно-красные, с золотыми символами, которые я не мог разобрать. Ворота города были массивными, из темного дерева, обитыми железными полосами. Над ними висели штандарты с изображением какого-то зверя, то ли волка, то ли дракона. Город был оживленным. Люди толпились у ворот, торговцы кричали, предлагая свои товары, а в воздухе витал запах специй, дыма и чего-то сладковатого. Но что-то в этом месте было другим. Над городом висела легкая дымка, которая, казалось, искажала свет. И где-то вдалеке, за стенами, я видел высокие башни, которые, казалось, парили в воздухе. «Магия, возможно», — Заран осторожно произнес Григорий, подъезжая ко мне. «Мы скоро встретимся с князем. Ты готов?» Я посмотрел на него. Его голос был тихим, но я слышал в нем страх. Он боялся не за меня, а за себя. Он думал, что я не в своем уме. И, судя по его взгляду, он плохо это скрывал. «Почему я могу быть не готов? Это князь, ну и ты знаешь, как он относится к твоему клану. Встретимся, все решим», — резко сказал я, глядя ему прямо в глаза. «И, если у тебя есть сомнения, лучше оставь их при себе». Он отшатнулся, как будто я ударил его. Его лицо стало еще бледнее, но он кивнул и отъехал в сторону. Я видел, как он переглядывается с остальными, как их глаза полны вопросов, но никто не решался заговорить. Мы подъехали к воротам, и я услышал, как мои люди перешептываются. «Он исцелил себя», — прошептал кто-то. «Это не Заран», — ответил другой голос. В него вселился Караунд. «Заран не умеет пользоваться магией, и тем более так сражаться». Я нахмурился. «Караунд» — это слово было мне незнакомо, но оно отдаленно всплыло в памяти, как будто кто-то вложил его в мою голову. «Что это? Демон? Зло?» Я не знал, но я чувствовал, как их страх становится все сильнее. «Тише», — резко сказал я, оборачиваясь к ним. «Если у вас есть вопросы, задавайте их мне, а не шепчитесь за спиной». Они замолчали, но их взгляды были полны страха. Я знал, что они думают. Они думали, что я не тот, кем кажусь. Нужно подстраиваться лучше. Я не знаю, что будет, если они меня рассекретят. Пока лучше скрываться. Мы остановились у самого большого и величественного здания в городе. Оно возвышалось над остальными постройками, как гора над холмами. Его стены были выложены из белого камня, отполированного до блеска, а высокие окна украшены витражами, которые переливались всеми цветами радуги даже в тусклом свете дня. Над главным входом висели массивные дубовые двери, украшенные резьбой с изображением драконов и волков, их глаза сверкали вставками из драгоценных камней. Крыша здания была увенчана острыми шпилями, на которых развивались флаги с гербом княжества, золотой волк на кроваво-красном фоне. «Князь ждет», — сказал Григорий, слезая с лошади. Его голос был тихим, но я слышал в нем напряжение. «Будь осторожен, Заран!» Я кивнул, но прежде, чем успел что-то ответить, массивные двери распахнулись. На пороге появился сам князь. Я сразу понял, что это он. Он был высоким, но его фигура казалась непропорциональной, широкие плечи, толстая шея, живот, который выпирал из-под роскошного кафтана, расшитого золотыми нитями. Его лицо было красным, будто он только что вышел из бани, а маленькие глаза сверкали злобой. «Заран Радимич», — произнес он, и его голос был как скрежет железа. «Ты опоздал, я ждал тебя раньше. Никто не смеет опаздывать на встречу со мной». Я почувствовал, как внутри меня закипает злость, но сдержался. Этот человек был неприятен мне с первого взгляда. Он был типичным тираном, самовлюбленным, полным ненависти и уверенным в своей безнаказанности. Но я знал, что сейчас не время для конфронтации. «Прошу прощения, князь», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Дорога была опасной». «Опасной», — он фыркнул, его губы изогнулись в презрительной улыбке. «Ты, Радимич, должен был быть здесь вчера. Мое время дорого, а твои опоздания — это неуважение к моей персоне». Князь стоял передо мной, его маленькие глаза сверкали злобой, а губы изогнулись в презрительной улыбке. Он начал говорить, и каждое его слово было как удар кнута. «Ты, Заран», — начал он, растягивая слова, будто наслаждаясь звуком собственного голоса, «должен понимать, что моя персона — это не просто титул, это символ. Символ власти, порядка и благоденствия. Ты должен быть благодарен за то, что я вообще позволяю тебе стоять передо мной. Ты понимаешь это?» Я сжал зубы, но кивнул, стараясь не показывать своих эмоций. «Понимаю, князь». «Нет, не понимаешь». Он резко повысил голос, его лицо покраснело еще сильнее. «Ты, как и все остальные, думаешь только о себе. Но я, это то, что держит этот мир вместе. Без меня все развалится. Ты понимаешь?» «Все, конечно, князь», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Ваша роль незаменима». «Незаменима?» — он фыркнул, его губы изогнулись в саркастической улыбке. «Ты даже не представляешь, насколько. Моя милость — это то, что позволяет таким, как ты, существовать. Моя щедрость — это то, что кормит твоих людей. А ты даже не можешь явиться вовремя». «Нас задержали», — сказал я, чувствуя, как злость начинает кипеть внутри меня. «Дорога была опасной». «Опасной?» Он засмеялся, но в его смехе не было ни капли веселья. «Ты, боярин, должен быть выше таких мелочей. Ты должен быть примером. Но вместо этого ты просто разочарование». Я молчал, стараясь не показывать своих эмоций, но внутри меня уже зрела ярость. Этот человек был всем, что я ненавидел, высокомерным, жестоким, ничтожным. Его сила была лишь иллюзией, созданный страхом других. Без своих денег и власти он был бы никем. Он говорит не обо мне, а о хозяине тела, в котором я оказался. Но я считаю, что он не имеет права так поступать, это явно личная ненависть. «Ты отправляешься в безликие пустоши», — продолжил он, его голос стал тише, но от этого еще более угрожающим. «Ты будешь защищать границы моего княжества, это твой долг, и если ты провалишься...» Он не закончил, но угроза висела в воздухе. «Как прикажете, князь», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Я выполню свой долг». Я согласился не потому, что боюсь его, а потому что название «Безликие пустоши» всплыло в моем сознании. Не помню, что это значит, но я уверен в одном — я должен туда попасть. Голос в моей голове настойчиво твердил, что времени мало и я должен как можно скорее туда добраться. Перед глазами мелькали картинки пейзажей, вымершие, пустые земли, полуразрушенный город. Я точно там был, а может быть не я. Знаю одно, я должен туда попасть, как можно скорее, а этот жердяй пусть думает, что я согласился выполнить его приказ. Он фыркнул, его глаза сверкнули злобой. Смотри, чтобы так и было, иначе. Он снова не закончил, но его взгляд сказал все за него. Я слушал его, стараясь не показывать своих эмоций, но внутри меня кипела ярость. Этот человек был всем, что я ненавидел, высокомерным, жестоким, ничтожным. Но я знал, что должен играть по его правилам, сделать вид, что играю по его правилам. И тут я заметил ее. Позади князя появилась женщина, княгиня. Я знаю, что это она. Снова в мое сознание вмешиваются воспоминания, не мои, чьи-то чужие. Она была высокой, с длинными темными волосами, которые не спадали на плечи, как шелковый водопад. Ее глаза были зелеными, как изумруды, а губы — ярко-красными, будто налитыми кровью. Она была красивой, но ее красота была холодной, как лед. Ее взгляд скользнул по мне, и я почувствовал, как что-то внутри меня сжалось. Она была опасной. Это я понял сразу. Заран, продолжил князь, не замечая моих мыслей. Ты отправляешься в безликие пустоши. Ты будешь защищать границы моего княжества. Это твой долг. Я почувствовал, как внутри меня что-то сжалось. Безликие пустоши, это была ссылка. Или ловушка. Дело явно пахло керосином. Я только кивнул и ухмыльнулся. Он уверен, что я подчиняюсь. Хотел бы я посмотреть, как он будет себя вести, если я приставлю к его горлу кинжал. Я уверен, что будет визжать от страха. Он фыркнул, его глаза сверкнули злобой. Смотри, чтобы так и было, иначе. Он не закончил, но угроза висела в воздухе. Я кивнул, стараясь не показывать своих эмоций, но внутри меня уже зрели планы. Этот мир был чужим, но я не собирался быть пешкой в чужой игре. Князь, закончив свою тираду, развернулся и ушел. Его тяжелые шаги гулко отдавались по каменному полу. Его свита, как стая пресмыкающихся, потянулась за ним, оставив меня наедине с моими людьми. Они стояли в стороне, перешептываясь, их лица выражали смесь страха и недовольства. «Заран», — осторожно начал Григорий, подходя ко мне, — «ты был слишком резок. Князь, он не любит, когда ему перечит». «Резок», — я фыркнул, чувствуя, как злость снова поднимается во мне. Я еще сдерживался. Если бы он продолжил, я не закончил, но они поняли. Я заметил, как княгиня, стоявшая в тени, наблюдала за мной. Ее зеленые глаза сверкали, как у хищника, выслеживающего добычу. Она не сказала ни слова, но ее взгляд говорил сам за себя. Она была заинтересована, и это меня насторожило. Мы двинулись к повозкам, где нам должны были выдать припасы и оружие. Человек, отвечающий за снаряжение, его звали Лютов, и он занимал должность оружейного смотрителя, с явной неохотой выдавал нам мешки с провизией и несколько старых мечей. «Это все?» – спросил я, глядя на жалкую кучку припасов. Лютов, худощавый мужчина с лицом, полным ненависти, выплюнул. «Выживешь, как-то, хотя мы на это не рассчитываем. Чем раньше сдохнешь, тем лучше». Я сжал кулаки, но сдержался. Этот человек был лишь пешкой, и тратить на него силы не имело смысла. Вместо этого я ухмыльнулся и взял мешок с припасами. «Заран», — тихо сказал Артем, подходя ко мне, — «ты знаешь, почему князь так зол на нас, на твой клан?» Я покачал головой. «Нет, я не знал, но я чувствовал, что сейчас узнаю. Твой отец, он отказался поддержать князя в его войне с соседним княжеством. Князь этого не забыл, и теперь он хочет уничтожить твой род. Нас сослали, чтобы мы сгинули в пустошах». Я кивнул, стараясь не показать своих эмоций. Все становилось на свои места. Князь был не просто тираном, он был мстительным и жестоким. И теперь я был его мишенью. Я оглядел своих людей. Их лица были бледными, глаза полны страха. Они не хотели ехать в пустоши, и я их понимал. Но слабаки мне были не нужны. Я не знаю, что меня там ждет, не знаю, смогу ли им доверять. «Слушайте все», — сказал я, и мой голос прозвучал твердо, как сталь. «Я вижу, как вы смотрите на меня, вижу страх в ваших глазах». Я сделал паузу, давая своим словам осесть. Они смотрели на меня, их глаза стали чуть шире, но страх никуда не исчез. «Если ваш страх настолько силен, что вы думаете, что не справитесь», — продолжал я, — «то лучше оставайтесь. Я не буду вас судить, но знайте, у вас есть выбор только один раз. Тот, кто пойдет со мной, должен быть готов идти до конца, потому что я не веду за собой слабаков. Я веду тех, кто готов сражаться, даже если шансы против них». Я оглядел их, чувствуя, как мои слова висят в воздухе, как будто проверяя каждого. «Я должен быть уверен в каждом из вас. Если вы сомневаетесь, если страх сильнее вашей воли, то оставайтесь. Но если вы решите идти со мной, то будьте готовы к тому, что назад дороги не будет». Они молчали, но их взгляды стали чуть тверже. Я видел, как страх в их глазах начал уступать место решимости. «Выбор за вами», — закончил я, поворачиваясь к дороге. «Но решайте быстро. У нас нет времени на сомнения». Они переглянулись, но никто не сделал шаг назад. Они боялись, но, видимо, боялись меня больше, чем пустошей. «Хорошо», — сказал я. «Тогда готовимся к дороге. У нас нет времени на сомнения». Григорий подошел ко мне, его лицо было серьезным, а глаза полны беспокойства. Он оглянулся, убедившись, что никто не подслушивает, и тихо сказал: «Заран, может, стоит попробовать договориться с князем, пойти на уступки? Мы можем найти способ остаться, не ехать в пустоши». Я посмотрел на него, чувствуя, как внутри меня что-то сжимается. Договориться с князем? Этот человек, который только что открыто угрожал мне, который ненавидит мой род. Я не имею отношения к этому роду, я в теле человека, которого князь явно хочет уничтожить. Но это сейчас не имеет значения. Я не встану на колени перед таких слизнем, как он. Нет, это было не вариант. Нет, сказал я твердо. Мы едем. Григорий хотел что-то сказать, но я уже отвернулся. Мы начали собираться в дорогу. Припасы были скудными, оружие старым, но это было все, что у нас было. Я проверял повозки, лошадей, стараясь не думать о том, что ждет нас впереди. И тут подошел Лютов. Его лицо, как всегда, было искажено злобой, но в его глазах светилось что-то вроде злорадства. «Князь приказал, чтобы двое его людей отправились с тобой», — выпалил он, не глядя мне в глаза. «Елисей и Марк, они будут сопровождать тебя». Я оглядел тех, кого он назвал. Марк был высоким, крепким мужчиной с лицом, которое ничего не выражало. Но Елисей, он был другим. Невысокий, худощавый, с острыми чертами лица и пронзительными серыми глазами, которые казались слишком умными для его возраста. Его волосы были темными, почти черными, собранными в хвост. Он не похож на воина, скорее на хитрого и умного человека. Такие были в моем отряде. Думаю, не просто так Лютов отправил его со мной. Шпионы? Князь явно не доверял мне, и это было взаимно. Мы двинулись в путь. Я ехал верхом, чувствуя, как лошадь подо мной двигается ровно, ее шаги отмеряли ритм, который почти успокаивал. Но через несколько часов я почувствовал, как усталость начинает брать свое. Мое тело, хоть и слабое, все еще сохраняло острые рефлексы, но сейчас оно требовало отдыха. «Я сяду в повозку», — сказал я, слезая с лошади. «Нужно отдохнуть». Они кивнули, но их взгляды были полны вопросов. Я не стал объяснять. Вместо этого я забрался в повозку, чувствуя, как мои веки становятся тяжелыми. Сон накрыл меня почти сразу. Сон был слизким и тягучим, он будто засасывал меня в свою тьму. Я оказался в темном лесу. Вокруг были только деревья, их ветви сплетались над головой, почти не пропуская света. Я шел вперед, чувствуя, как что-то следит за мной. Потом я услышал голоса. Они шептали, смеялись, плакали. Это были голоса предков. Они окружали меня, их лица появлялись в тенях, их глаза сверкали, как угли. «Ты слаб», — прошептал один из них. Его голос был холодным, как лед. «Ты недостоин нашей силы. Ты лишь тень», — добавил другой. Его лицо было искажено презрением. «Ты не сможешь вынести силу». Я чувствовал, как страх сжимает мою грудь, но я не мог остановиться. Я шел вперед, чувствуя, как земля под ногами становится мягкой, почти жидкой. Потом я увидел его, дух. Он был огромным. Его глаза горели, как огонь, а когти блестели в темноте. «Докажи, что ты достоин», — прошептал он, и его голос был как гром. Я бросился на него, чувствуя, как мое тело наполняется силой. Мы сражались, его когти рвали мою кожу, но я не сдавался. И тогда я почувствовал это, магию. Она была как огонь, который горел внутри меня, но она была дикой, неуправляемой. Я боялся ее, боялся, что она сожжет меня изнутри. «Ты слаб», — снова прошептал дух, — «ты не сможешь ее контролировать». И тогда я понял, это была не просто проверка силы, это была проверка воли. Я должен был принять эту магию, не боясь ее, но я не смог. Я отшатнулся, чувствуя, как огонь внутри меня гаснет. Дух зарычал, его глаза сверкнули злобой. «Ты недостоин», — сказал он и исчез. Я проснулся в зале. Мое тело было покрыто холодным потом, а грудь горела. Старик смотрел на меня, его глаза были полны разочарования. «Ты не прошел», — сказал он. «В тебе нет силы». Я хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Я чувствовал магию. Она была там, внутри меня. Но она была скрытой, подавленной. Я боялся ее. Отец стоял в стороне, его лицо было искажено гневом. «Ты позоришь наш род», — прошипел он. «Ты слаб, и ты всегда будешь слабым». Я проснулся в повозке, чувствуя, как мое тело дрожит. Но теперь я знал, магия была во мне. Тот, кто владел этим телом до меня, не смог ее принять. Он боялся ее, но я был другим. Я чувствовал, как она шевелится внутри меня, как тепло разливается по телу. Я не боялся ее, я справлюсь. Если я попал в этот мир, то сделаю все, чтобы выжить. Меня так просто не сломить. Глава 3. Дорога была долгой и утомительной. Мы двигались уже несколько дней, и пейзажи вокруг постепенно менялись. Леса становились гуще, деревья выше, а воздух тяжелее. Полуразрушенные деревни, мимо которых мы проезжали, напоминали о том, что этот мир полон опасностей. Стены домов были покрыты трещинами, крыши провалились, а на улицах не было ни души. Лишь изредка мы видели следы жизни, кострища, брошенные вещи, следы на земле. Но людей не было, они либо ушли, либо погибли. Я ехал верхом, стараясь не показывать, как усталость берет свое. Мое тело, хоть и слабое, все еще сохраняло острые рефлексы, но сейчас оно требовало отдыха. Однако у меня не было времени на слабости. Я должен был научиться управлять своей новой силой. Мы делали недолгие привалы, но набраться силы и восстановиться не хватало времени. Это тело слабое, и его нужно тренировать, если я собираюсь выжить. Магия. Она была во мне, как огонь, который то разгорался, то угасал. Я чувствовал ее, как тепло, которое текло по моим венам, наполняя тело странной энергией. Но я не мог ее контролировать. Она была дикой, неуправляемой, и это меня пугало. «Заран», — осторожно произнес Григорий, подъезжая ко мне. Его голос был тихим, но я слышал в нем беспокойство. «Ты в порядке?» «В порядке», — резко ответил я, не глядя на него. «Ты сам на себя не похож, и сложные времена требуют силы. Ты изменился». «Да, а был выбор?» Я резко посмотрел на Георгия. Пусть думает, что я просто резко возмужал и повзрослел. Нет времени и желания на игры. Я знаю одно, я должен попасть в пустоши. Георгий хотел что-то сказать, но я уже отъехал вперед. Мне не нужны были его вопросы. Мне не нужны были его сомнения. Я должен был сосредоточиться на магии, на силе, на том, что поможет мне выжить. Мы остановились на ночь в лесу. Деревья здесь были высокими, их ветви сплетались над головой, почти не пропуская света. Мы разбили лагерь, разожгли костер и начали готовить ужин. Но я не мог расслабиться. Магия внутри меня бурлила, как кипящая вода. Она рвалась наружу, и я знал, что должен что-то сделать. Когда все уснули, я встал и пошел в чащу леса. Мне нужно было побыть одному. Мне нужно было испытать свои новые силы. Лес был тихим, лишь изредка нарушаемым шелестом листьев и далеким уханьем совы. Я шел вперед, пробираясь через густые заросли, чувствуя, как магия внутри меня бурлит, словно кипящая вода, готовая вырваться наружу. Мои шаги были легкими, почти бесшумными, но каждый из них отдавался в моей голове, как удар барабана. Я не знал, куда иду, но ноги сами несли меня вперед, будто ведомые невидимой силой. Через несколько минут я вышел на поляну. Она была небольшой, окруженной высокими деревьями, чьи ветви сплетались будто мощные лапы потусторонних существ. Луна, почти полная, пробивалась сквозь листву, отбрасывая на землю причудливые узоры из света и теней. Воздух здесь был прохладным, но не свежим, в нем витала какая-то тяжесть, словно сама природа затаила дыхание в ожидании чего-то. Я остановился в центре поляны, чувствуя, как магия внутри меня начинает вырываться из-под контроля. Она была как огонь, который горел в моей груди, распространяясь по всему телу. Я опустил руки, сжал кулаки и позволил силе наполнить каждую клеточку моего тела. Мышцы напряглись, будто после долгих часов силовых тренировок, но это была не боль, это было что-то другое, что-то мощное, почти опьяняющее. Тело дрожало, но это была приятная дрожь, как будто каждая частица меня оживала, наполняясь новой энергией. Я закрыл глаза, чувствуя, как магия пульсирует в моих венах, как она стремится наружу. Я знал, что должен ее выпустить. Но как? Я разжал кулаки и вытянул руки вперед, пытаясь сконцентрироваться. Сначала ничего не происходило, лишь легкое покалывание в кончиках пальцев. Но потом я почувствовал, как что-то начинает вырываться из меня. Это было слабо, почти незаметно, лишь несколько искр, которые упали на землю, оставив после себя небольшие пятна выжженной травы. «Нет», — прошептал я, чувствуя разочарование, это не то. Я попробовал снова и снова. Каждый раз результат был одинаковым, слабые вспышки, которые не могли даже поджечь сухие листья. Но я не сдавался. Я знал, что магия во мне есть. Я чувствовал ее. Она была сильной, но неуправляемой. И я должен был научиться ее контролировать. На четвертый или пятый раз я почувствовал, как что-то меняется. Магия внутри меня начала собираться в один плотный комок, как будто сжимаясь в кулаке. Я сосредоточился, чувствуя, как тепло разливается по всему телу, а затем, резкий толчок, из моих рук вырвался поток тьмы. Она была густой, почти осязаемой, и двигалась, как живая. Тьма ударила в дерево на краю поляны, оставив после себя глубокий след, словно от удара когтями. Я замер, чувствуя, как сердце колотится в груди. Это было пугающе, но в то же время влекущее. Тьма, которую я выпустил, казалась частью меня. Она была сильной, опасной, но в то же время красивой. Я почувствовал, как что-то внутри меня откликается на нее, как будто это было то, чего я всегда искал. Я попробовал снова. На этот раз тьма вырвалась быстрее, сильнее. Она ударила в землю, оставив после себя глубокую борозду. Я почувствовал, как мое тело дрожит, но это была уже не дрожь напряжения, а дрожь от осознания своей силы. Я мог это делать, я мог управлять этой силой, но вместе с этим пришло и понимание. Эта магия была не просто силой, она была частью меня, и она была опасной. Я чувствовал, как что-то внутри меня меняется, как будто тьма начинает проникать в мою душу, но я не мог остановиться. Мне нужно было больше, больше силы, больше контроля. Я стоял на поляне, чувствуя, как магия пульсирует в моих венах, как она наполняет меня. Лес вокруг был тихим, лишь изредка нарушаемым шелестом листьев. Но я знал, что это только начало. Я должен был научиться управлять этой силой. И я знал, что это будет нелегко. Я стоял на поляне, чувствуя, как магия постепенно угасает в моих венах, оставляя после себя лишь легкое покалывание. Тело дрожало, но это была приятная дрожь, как будто каждая клетка наполнилась новой энергией. Я глубоко вздохнул, ощущая запах выжженной травы и земли, смешанный с терпким ароматом ночного леса. Воздух был прохладным, но моя кожа горела, будто после долгой тренировки. Пора было возвращаться в лагерь. Я бросил последний взгляд на поляну, на следы тьмы, оставленные моей магией, и развернулся, направляясь обратно к лагерю. Лес вокруг был тихим, лишь изредка нарушаемым шелестом листьев и далеким уханьем совы. Мои шаги были легкими, почти бесшумными, но я чувствовал, как усталость начинает брать свое. Магия забрала много сил, и теперь каждая мышца ныла. Я прошел всего несколько метров, как вдруг почувствовал что-то неладное. Воздух вокруг сгустился, будто предупреждая об опасности. Я хотел обернуться, но не успел. Из темноты вырвалась тень, и что-то холодное и острое прижалось к моему горлу. «Не двигайся», – прошипел голос за моей спиной. Он был низким, хриплым, но я узнал его сразу. «Григорий». Я замер, чувствуя, как лезвие ножа слегка впивается в кожу. Холодный металл, запах стали и чего-то еще, пота, страха, злости. Мое сердце заколотилось, но я не подал виду. Внутри меня что-то сжалось, как будто магия, только что угасшая, снова начала пробуждаться. «Григорий», тихо сказал я, стараясь не двигаться. «Что это значит?» «Молчи», он надавил ножом сильнее, и я почувствовал, как капля крови стекает по шее. «Ты думал, я не заметил, куда ты ушел? Ты думал, я не знаю, что ты скрываешь?» Я не ответил. Вместо этого я сосредоточился на своих ощущениях. Нож у горла, дыхание Григория за спиной, его рука, которая дрожала, но крепко держала оружие. «Я знал, что у меня есть только один шанс. Ты не тот, за кого себя выдаешь», – прошипел он. «Ты другой, и я не позволю тебе разрушить все. Ты должен был молчать, принять свою участь и умереть». Я почувствовал, как магия внутри меня начинает пробуждаться. Она была слабой, почти незаметной, но я знал, что должен использовать ее. Я резко отклонился в сторону, чувствуя, как лезвие ножа скользит по коже, оставляя после себя тонкую царапину. Григорий не ожидал такого, и его рука дрогнула. Я развернулся, используя момент, и ударил его локтем в живот. Он застонал, но не отпустил нож. Мы схватились, его дыхание было тяжелым, пахло перегаром и чем-то кислым. Его руки цеплялись за меня, но я был быстрее. Я ударил его в челюсть, чувствуя, как мои кости отдаются болью, но он не сдавался. Мы упали на землю, ветки и листья хрустели под нами. Григорий пытался нанести удар ножом, но я перехватил его руку, чувствуя, как мои пальцы сжимаются вокруг его запястья. Мы боролись, его дыхание было тяжелым, а мое тело горело от напряжения. Магия внутри меня начала пробуждаться, но я знал, что не смогу ее использовать. Слишком мало сил. В конце концов мне удалось перевернуть его на спину. Я прижал его к земле, чувствуя, как его тело напрягается подо мной. Его нож выпал из руки, и я поднял его, приставив лезвие к его горлу. «Почему?» – прошипел я, чувствуя, как злость начинает кипеть внутри меня. «Почему ты предал меня?» Григорий смотрел на меня, его глаза были полны страха, но в них также читалась решимость. «Ты не Заран», – прошептал он, – «ты что-то другое, и я не могу позволить тебе разрушить все, что мы строили». Я сжал зубы, чувствуя, как лезвие ножа слегка впивается в его кожу. Капля крови стекала по его шее, но я не отпускал. «Говори», — приказал я, чувствуя, как магия внутри меня начинает пробуждаться. «Или я заставлю тебя». Лезвие ножа все еще прижато к горлу Григория, и я чувствую, как его тело напрягается подо мной. Его глаза, полные страха и ненависти, смотрят на меня, но в них нет и тени раскаяния. Он дышит тяжело, его дыхание пахнет перегаром и чем-то кислым, как будто он долго копил в себе злобу, и теперь она вырывается наружу. «Ты должен был оставаться слабым», – прошипел он, его голос дрожит, но в нем слышится ярость. «Твой клан, он должен быть уничтожен. Пустошь – это твое последнее пристанище. Ты не должен был выжить». Я сжимаю нож сильнее, чувствуя, как лезвие слегка впивается в его кожу. Капля крови стекает по его шее, но он не кричит. Он лишь смотрит на меня с ненавистью, которая, кажется, горит в его глазах, как огонь. «Ты говоришь не все», — говорю я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня кипит ярость. «Что еще? Почему ты предал меня?» Григорий замирает на мгновение, его глаза бегают из стороны в сторону, как будто он ищет выход. Но потом он сжимает губы, и его лицо искажается злобной усмешкой. «Ты соблазнил ее», — прошипел он, его голос дрожит от ненависти. «Мою племянницу. Ты обещал ей все, а потом бросил, как ненужную тряпку. Она плакала, Заран, плакала, а ты даже не оглянулся. Она чуть было не...» Я моргаю, пытаясь понять, о чем он говорит. «Племянница, соблазнил, я ничего этого не помню. Но, видимо, тот, кто был в этом теле до меня, оставил после себя долги, и теперь я должен за них отвечать. Племянницу, ты даже не помнишь ее, не ври». Он кричит, его голос дрожит от ярости. «Ты всегда был таким, высокомерным, жестоким. Ты думал, я забуду, ты думал, я прощу». Я чувствую, как злость начинает кипеть внутри меня. Этот человек, этот предатель, он не понимает. Он не понимает, что я не тот, кем был раньше. Но объяснять ему бесполезно. Его ненависть слишком глубока. «Ты ошибся», говорю я, чувствуя, как магия внутри меня начинает пробуждаться. «Я не тот, кем был». Григорий смотрит на меня, его глаза расширяются от страха, но он не сдается. Он резко дергается, пытаясь вырваться, но я крепко держу его. Мы снова вступаем в борьбу, его руки цепляются за меня, но я сильнее. Я чувствую, как магия внутри меня начинает пульсировать, как будто она готова вырваться наружу. «Ты монстр», – прошипел он, его голос дрожит от ненависти. «Ты разрушил ее жизнь, и теперь я разрушу твою». Я сжимаю зубы, чувствуя, как злость начинает переполнять меня. Я не могу больше терпеть, я не могу больше сдерживаться. Магия внутри меня вырывается наружу, и я чувствую, как что-то темное и мощное наполняет мои руки. Я не думаю, я просто действую. Нож в моей руке опускается, и я чувствую, как лезвие вонзается в его горло. Григорий замирает, его глаза расширяются от ужаса, но он не кричит. Он лишь смотрит на меня, его дыхание становится тяжелым, а потом он затихает. Я отстраняюсь, чувствуя, как мое тело дрожит. Магия внутри меня угасает, оставляя после себя лишь пустоту. Я смотрю на тело Григория, на кровь, которая стекает по его шее, и чувствую, как что-то внутри меня сжимается. Я не хотел этого, но у меня не было выбора. И тут я слышу шум, шаги, голоса. Я оборачиваюсь и вижу, как из леса выбегают остальные. Артем, Марк, Елисей, их лица бледные, глаза полны страха. Они смотрят на меня, на тело Григория, и я вижу, как их взгляды становятся все более настороженными. «Заран», начинает Артем, но я его перебиваю. «Он предал нас», говорю я, стараясь говорить твердо. «Он хотел меня убить». Они молчат, но их взгляды говорят сами за себя. Они не верят мне. Или, может быть, они боятся меня. Но сейчас это не имеет значения. Мы должны двигаться дальше.